Для меня было очевидно, что самой главной составляющей свободы выбора, заявляет перед западными демократами господин Дворкин, является свобода информации. Если человек не получает полноты информации, он не может делать подлинно свободный выбор. Следовательно, чтобы сохранить завоеванную столь дорогой ценой свободу, мы должны обеспечивать людей скрываемой от них информацией. Мы должны сделать явными для общественного мнения те факты о сектах, которые сами они разглашать не будут. Именно эта простая идея стала главным смыслом существования основанного мной информационно-консультативного центра святого Иринея Леонского при отделе религиозного образования и катехизации Московского патриархата. Примечание. Доклад о положении сект в России прочитан А.Л. Дворкиным 22 сентября 1997 года на парламентских слушаниях в германском Бундестаге в Бонне, посвященных международным аспектам деятельности так называемых сект и психогрупп. Не слишком ли однонаправленное понимание правды у епископа Тихона и господина Дворкина? Сладкое, как говорится, себе, а горькое и наверным. О деятельности центра Дворкина можно заметить, что она похожа на дорожный каток. Давится все, что попадается на пути. Нет здесь ни правых, ни виноватых. Все одинаково вредоносны и порочны. Подобная методика чем-то напоминает революционный пафос Льва Давидовича Троцкого. Тот, так же как Дворкин, был неплохо образован, также воспитан на западный манер, но это ему не мешало быть одержимым прямо-таки маниакальной кардинальностью в решении судеб людей, культуры и религии. Вот как оценил такую деятельность Дворкина профессор литургического богословия, сын известного православного богослова Иоанна Мейендорфа, Павел Мейендорф. Цитата. В 10-м номере журнала «Радонеж» опубликовано интервью Александра Дворкина по поводу екатеринбургского аутодафе. Примечание. Речь идет о показанном по центральному телевидению скандально известном сюжете о назидательном сжигании на костре во дворе одного из церковных заведений книг известных философов и богословов, в том числе Мейендорфа и Кочеткова. Данный сюжет патриархия всеми силами пыталась дезавуировать. В котором Дворкин также набрасывается на отца Кочеткова и его последователей, утверждая, что отец Шмеман пришел бы в ужас от кочетковских литургических экспериментов. Свои заявления Дворкин подкрепляет ссылками на то, что он был учеником и духовным сыном Шмемана и Мейндорфа и писал свою докторскую диссертацию под руководством Мейндорфа. Зная обоих пастырей буквально со дня моего появления на свет, быв затем также учеником их и духовным сыном отца Александра в течение 25 лет, я никак не могу согласиться с заявлениями Дворкина. Ирония в том, что критики Кочеткова, включая Дворкина, используют ту самую сектантскую тактику, в которой обвиняют Кочеткова, ибо суть сектантства в признании себя единственно правым, а все, кто смеет делать что-либо иначе, считать неправыми. Сектантство не допускает различия во взглядах, различия в подходах. Сектантство не терпит честного диалога, объявляя еретиком любого несогласного. Сектантство пытается всех подчинить своей воле, отвергая любой намек на христианскую свободу. Сектантство, таким образом, гораздо ближе большевизму, чем христианству.